Золотая. Посетителей сегодня было столько, что трактир, казалось, вот-вот начнет трещать по швам. «Густав, три луковые похлебки и три порции жаркого по-деревенски для седьмого стола и корзину с хлебом для четвертого». Я шлепнула на стол поднос, вытерла локтем со лба проступивший пот. «Жаркое еще не готово, придется подождать», — отозвался повар. «Минут 10, не меньше, и похлебку тоже. Все, что было приготовлено утром, съедено до крошки». «Надя!» — крикнул Деннис, наш второй повар. «Курица и рыбный салат для третьего стола готовы, забирай, и пиво не забудь». Надя застонала и устало привалилась к стене. «Я сейчас умру», — с тоской в голосе сообщила она. «Целый день на ногах. Если хотя бы немного не отдохну, упаду прямо здесь». «Курица остынет», — предупредил Деннис. «Клиенты чаевых не дадут». Разносчица махнула рукой и сползла по стене на пол. «Давайте я отнесу». Я подхватила поднос с готовыми блюдами. «Какой стол? Третий?» «Ага», — благодарно кивнула девушка. «Птица для тощего блондина, а салат сероглазому красавчику». Кивнула и осторожно двинулась к выходу из кухни. Между столами пришлось пробираться боком, держа свою ношу высоко над головой. Посетители так активно размахивали руками, что пару раз я едва ее не уронила. «На самом деле нам нужно радоваться. Такой наплыв клиентов бывает далеко не каждый день. Спасибо битве чародеев. Ее болельщики принесут трактиру отличный доход. Хозяин Маскерс не прогадал, когда выбрал место для своего заведения возле амфитеатра магов. Любители волшебных состязаний заседают тут с завидной регулярностью. Однако от этого никому не легче. И у поваров, и у разносчиков от обилия работы отваливаются и ноги, и руки, и спина. Я хоть креплюсь, а тоже нахожусь на последнем издыхании. Впрочем, мне это простительно. Я всей харчевне тружусь всего вторую неделю. Третий стол небольшой, рассчитанный на двух человек, располагался у окна, и чтобы добраться до него, мне пришлось пройти через весь зал. «Ваш заказ», — радостно провозгласила я сидевшим за ним мужчинам. Те, как по команде, подняли на меня глаза. Один из них действительно был светловолос, очень худ, и, судя по исходящему от него магическому флёру, являлся чародеем. Помня о словах Нади, я поставила перед ним блюдо с жареной курицей. Другой мужчина выглядел гораздо крепче своего друга и не в пример симпатичнее, широкоплечий, с густыми черными волосами и большими серыми глазами с чуть вытянутым зрачком. Дракон-оборотень. Поставила перед ним миску с рыбным салатом, разложила столовые приборы, принялась расставлять кружки с пивом. «У нас принимала заказ другая девушка», — заметил светловолосый маг. «Она сейчас занята», — ответила я. «А ты, красотка?» — игриво поинтересовался его сероглазый сосед. «Что делаешь сегодня вечером?» «Работаю». Я сунула под мышку пустой поднос. «А ночью сплю. Приятного аппетита, господа». Повернулась, чтобы уйти, однако мои бедра вдруг обхватила сильная рука и решительно потянула назад. От неожиданности я покачнулась и упала прямо на колени к красавцу-дракону. «Быть может, ты найдешь в своем плотном графике пару свободных часов, малышка?» Горячо прошептал он мне на ухо. «Поверь, это свидание тебе очень понравится. Да и я в долгу не останусь». «Похоже, чаевых от этого стола нам с Надей сегодня не видать». Я обернулась и посмотрела на Халу прямо в бесстыжие глаза. «У нас заведение общественного питания», — четко сказала, решительно высвобождаясь из кольца его рук. «Интим в услуги не входит. Публичный дом находится на соседней улице». Развернулась и решительно зашагала к кухне. Блондинистый чародей насмешливо фыркнул мне вслед. Смена закончилась в 2 часа ночи. Проводив последнего посетителя, мы с Надей вытерли столы, помыли пол и попрощались до послезавтра. Я вышла из трактира и торопливо зашагала вперед по мостовой, быстрее бы в постель. Снять колючее платье, вытянуть ноги и спать, спать, спать. Однако стоило свернуть за угол, как навстречу выступила высокая мужская фигура. «Привет, красавица!» Его голос показался мне знакомым. Я остановилась и, прищурившись, опознала в незнакомце дракона, которому сегодня днем подавала рыбный салат. «Доброй ночи!» — устало ответила ему. «Позвольте пройти». «Проходи, конечно!» — усмехнулся он. «А я, если не возражаешь, пройдусь вместе с тобой». «А если возражаю?» Дракон усмехнулся снова. «Не принимается, красавица. Не для того я тебя здесь с полуночи караулю, чтобы просто уйти ни с чем». Вот привязался. Ему больше нечем заняться. И зачем вы меня караулите? Все еще надеюсь сходить с тобой на свидание. Я не хожу на свидание с незнакомыми мужчинами. Особенно на такие, которые нужны этому наглецу. Так давай друг другу представимся. Подмигнул дракон. Я Даурен. А как зовут тебя? Я быстро огляделась по сторонам. Улица была пуста, дорогу тускло освещали фонари. Если этот красавчик начнет приставать, можно будет двинуть ему ногой по колену и скрыться в ближайшей подворотне. Мира, неохотно выдавила я. Приятно познакомиться. А уж как мне приятно. Даурен, дайте пройти, я очень устала и хочу спать. Поспим вместе, Мира. Дракон решительно взял меня за руку и притянул к себе. Хватит ломаться, в самом-то деле, я буду нежен и щедро заплачу. Сволочь. Я вырвала из его пальцев свой локоть и отступила в сторону. Я уже говорила, публичный дом находится на соседней улице. Там обрадуются и вашей нежности, и вашим деньгам, а я не проститутка. Даже так? Протянул дракон, складывая руки на груди. Может, ты еще и замужем, и воспитываешь четверых детей? Вам-то какое дело? Я отступила от него еще на шаг. Может, и замужем, и воспитываю. Врешь, красавица. Ты для этого слишком молода. Даурен, в этом городе полно женщин. Если вам не интересны ночные бабочки, всегда можно найти кого-нибудь еще. Что вы ко мне-то привязались? От удивления. Криво улыбнулся он. Ты первая девушка, которая отказалась встретиться со мной тет-а-тет. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Вы дадите мне пройти? Знаешь, Мира, мне почему-то не хочется тебя отпускать. Вот совсем. Быть может, позволишь хотя бы проводить тебя до дома? Нет, это невыносимо. Я валюсь с ног от усталости, а этот наглый дракон продолжает меня донимать. Правда, что ли, убежать? Идея хорошая, но есть опасность, что он бросится в погоню или не бросится. На насильника сероглазый не похож. Мира! Я обернулась и облегченно вздохнула. К нам с Даурном быстрым шагом приближался Густав. Похоже, забег по пересеченной местности отменяется. Густав хоть и повар, но у него такие кулаки, что спорить с ним не рискует даже нашего шибала. «Какие-то проблемы?» Грозно поинтересовался он. «Мира, этот хлыщ к тебе пристает?» Даурен насмешливо приподнял бровь. Судя по всему, мой спасатель его ни капли не испугал. Только драки нам тут не хватало. «Господин уже уходит», — быстро ответила я. «Гус, проводи меня, пожалуйста, до дома. На улице ночь, идти одной страшно». «Конечно», — кивнул повар. «Симпатичным девушкам в такое время не следует гулять в одиночку». Я взяла его под руку, и Густав решительно двинулся вперед по мостовой, едва не задев плечом сероглазого дракона. «Еще увидимся, Мира», — сказал нам вслед Даурен. Я сделала вид, что ничего не услышала. Укладываясь в постель, я намеревалась спать до самого обеда, но, следуя устоявшейся привычке, открыла глаза сразу после восхода солнца. Больше часа нежилась в кровати, рассматривала проплывавшие в окне облака и планировала, как проведу этот выходной. Дел на сегодня было предостаточно, однако заниматься ими совсем не хотелось, поэтому, поднявшись с кровати и приведя себя в порядок, я решила прогуляться до амфитеатра магов и посмотреть на чародеев, которые будут там соревноваться. Не то чтобы я являлась поклонницей подобных развлечений, просто других событий в это время не бывает. За сражающимися колдунами традиционно наблюдает весь город. Быстро перекусив пирожками, прихваченными вчера из трактира, я вышла на улицу и зашагала к месту магических боев. Небо было ясным, солнце ярким, воздух душистым, настроение приподнятым. Словом о том, что сегодня меня ждет какая-нибудь неприятность, говорило абсолютно все. Билетов на состязание, конечно, не оказалось, их разобрали вчерашние болельщики, причем на неделю вперед. «Привет, красавица!» «О, а вот и подлянка!» Стоит возле кассы, серыми глазищами сверкает. «Привет, Даурен!» Сдержанно кивнула я. «Если он говорит мне «ты», почему бы не ответить ему тем же?» «Билетов нет?» Деловито поинтересовался он. Я продемонстрировала свои пустые руки. «Как видишь». «Состязания начнутся через 10 минут. Идем, я тебя проведу». «Проведешь?» «В битве участвует мой друг. Ты его видела. Вчера мы были в трактире вместе. Он достал мне абонемент на всю неделю. На 2 персоны». «Боюсь, мне нечем расплатиться за столь щедрый подарок», — хмыкнула в ответ. «Так что я, пожалуй, обойдусь». отошла от кассы и зашагала в обратном направлении. «И пропустишь главное соревнование года?» Дракон в два шага догнал меня и пошел рядом. «Не глупи, Мира. Мне ничего не стоит привести тебя на арену. И ты ничего не будешь должна». «Спасибо, нет». «Послушай, я всего лишь хочу извиниться за свое вчерашнее поведение. Мне стоило вести себя корректнее. Не обижайся, пожалуйста». Я остановилась и посмотрела ему в лицо. Для этого пришлось поднять голову вверх. «Интересно, этот дракон извиняется перед всеми разносчицами, которых умудрился обидеть? Ты не будешь ко мне приставать?» «Не буду», — покачал головой Даурен. «Так я прощен?» Я неопределенно пожала плечами. «Чудно», — улыбнулся Сероглазый. «Тогда идем скорее, битва вот-вот начнется». Он протянул руку, чтобы переплести свои пальцы с моими, но я сама цепко ухватила его запястье. «Ты смотришь на меня со странным облегчением», — прямо сказала ему. И совсем не удивился, когда увидел у кассы. «Признайся, ты меня подкарауливал?» Даурон невозмутимо кивнул, а потом мягко перевернул руку и крепко стиснул мою ладонь своею. «Ты следил за мной?» «Нет», — серьезно ответил он. «Я знал, что ты сюда придешь. Не спрашивай откуда, я понятия не имею. Просто знал и все. Поэтому явился чуть раньше и ждал твоего появления. Что в этом такого?» «Ничего. За исключением того, что узор на твоей куртке вышит настоящим серебром, а сапоги шиты из кожи, качественный и очень дорогой. Еще у тебя на шее висит красивая витая цепочка. Я видела похожую у господина из городского казначейства, которому по поручению хозяина трактира носила на подпись какие-то бумаги. Это ведь платина, верно? И кольцо на твоем указательном пальце тоже из платины». «Ну да, и что?» «А то, что мужчинам, которые могут позволить себе такую одежду и такие украшения, нет никакого дела до трактирных разносчиц. Они не подкарауливают их по ночам и днем на улице тоже не поджидают. Их уровень — девицы, живущие в богатых домах и не унижающие себя физической работой. В связи с этим возникает вопрос: что тебе от меня надо, Даурен?» Дракон усмехнулся. «Знаешь, Мира, мне и самому это интересно. Сегодня мне всю ночь снились твои глаза. Зеленые, как листва, со взглядом, пронзающим, как арбалетный болт. А еще волосы — водопад потемневшего золота. Разве могут обычные человеческие волосы быть столь восхитительными? Это будто морок, колдовство. Мне надо было тебя увидеть. Надо, понимаешь?» Я попыталась высвободиться. Он не отпустил. Оглянувшись по сторонам, потянул за собой и прижал к стене амфитеатра. «А ты сама, Мира, разве тебя не притянуло сюда тем же магнитом, что и меня? Весь город знает, билетов на битву уже не достать. И за возможность бесплатно пробраться к арене любой человек отдал бы правую руку. Тебе же соревнования неинтересны». «С чего ты взял?» «С того, что они давно начались, а тебя это нисколько не тревожит». Даурен отпустил мою ладонь, и я тут же спрятала ее за спиной. «Я пришла сюда, потому что сидеть дома было скучно. Кроме этой дурацкой битвы, в городе нет никаких развлечений. Меня никуда не тянуло, а о тебе, Даурен, я даже не вспоминала». «Врёшь», — широко улыбнулся он. «Нагло и неумело». Я пожала плечами. «Что ж, раз на битву мы все равно опоздали, предлагаю просто прогуляться по городу», — предложил мужчина. «Развлечений тут больше нет, а достопримечательности-то какие-нибудь имеются? Храмы, парки, музеи, полуразрушенные дворцы». «Ты любишь храмы и музеи?» — удивилась я. «Честно говоря, не очень», — невозмутимо ответил дракон. «Но они могут дать прогулке цель. Это лучше, чем бессмысленно слоняться по улицам». «Что ж, резонно. У нас есть большой красивый парк», — сказала ему. «Он несколько заросший, но очень живописный. Там есть озеро и высокая старинная башня». «Отлично», — кивнул мужчина и протянул мне свой локоть. «Веди». Я посмотрела на предложенную руку. В самом деле, почему бы и нет? Спустя пару секунд мы уже неторопливо шли по мостовой. «Чем ты занимаешься, Даурен?» «Гуляю по городу с очаровательной девушкой». «Очень смешно. Я имею в виду не сейчас, а вообще. Я вот работаю в трактире, а ты?» «А я нигде не работаю. По крайней мере, сейчас». «Ну да, у тебя с финансами и так все нормально». «Дело не в этом. Я наемник, Мира, а потому перебиваюсь случайными заработками. Охраняю колдунов и сиятельных вельмож, обеспечиваю безопасность караванов и торговых кораблей, сопровождаю археологические экспедиции». «В одиночку?» «Не совсем», — улыбнулся мой спутник. «У меня есть сильный и надежный друг». «О, он, наверное, имеет в виду дракона, свою вторую ипостась. Что ж, с таким другом действительно море по колено. То есть ты все время находишься в разъездах?» «Да». «И как на это смотрит твоя семья?» «Никак не смотрит. У меня нет семьи. Я сирота». «О, извини». «За что? Мои родители умерли очень давно, я их даже не помню. Меня вырастил одинокий беззубый старик, большой умник и страшный зануда. Он говорил, что я его крестник. Врал, наверное. Я сбежал от него, когда мне исполнилось 17 лет». «Почему?» «У него были на меня планы, которые я посчитал неприемлемыми». «Что за планы?» «Глупые и совершенно неинтересные. Не будем о них, ладно? С тех пор прошло так много лет, что об этом и вспоминать-то смешно. Расскажи лучше о себе. Например, как поживают твои родители?» «У меня тоже нет родителей. И они тоже умерли очень давно». «Вот как?» «Да, меня воспитывали тетя и дядя. Они говорили, что когда-то наша семья была обеспеченной, если не сказать богатой. Но потом что-то произошло, и ни богатства, ни самой семьи не осталось». «Поэтому ты работаешь в трактире?» «Конечно. Жить-то на что-то надо. Но я не собираюсь трудиться там вечно. Грязная посуда и тяжелые подносы — это все-таки не мое». «Согласен», — кивнул Даурен. «Такие девушки, как ты, должны сидеть в теплых, красивых комнатах, вышивать на пяльцах и выращивать розы». «Фу, как банально. Я похожа на домоседку?» «Нет, Даурен, я хочу путешествовать. Хочу увидеть мир. Мне нужны приключения, может быть, даже риск и опасность, а пяльцы и розы — это ужасно скучно». Сероглазый тихо фыркнул и ничего не сказал. Старый парк находился на окраине города, и мы с Даурном добрались до него лишь после полудня. По пути успели полюбоваться местными памятниками, красотами, открывающимися с городского вала, и даже пообедать в небольшом трактире, очень похожем на вотчину хозяина Маскерса. Дракон, как и обещал, вел себя прилично. Рук не распускал, пошлости не говорил и даже угостил жареным цыпленком с картофельным салатом. Однако смотрел на меня таким жарким, пристальным взглядом, что я начала беспокоиться, не выросли ли у меня рога или жабры. В парке было тихо и безлюдно. Мы неторопливо бродили по его широким аллеям, шутили и смеялись. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что в компании Сероглазого мне настолько хорошо и спокойно, что расставаться с ним будет очень жаль. «Даурен, можешь показать свою цепочку?» «Могу». Он опустился на деревянную скамейку, расположенную неподалеку от старой башни, вынул из заворотника куртки платиновую нить. Я села рядом и с интересом на нее уставилась. «Какая красивая! Никогда не видела такую тонкую работу. Ее узор похож на орнаментную вышивку. Дай посмотреть поближе». «Извини, малышка». Даурен спрятал украшение обратно. «Я бы дал ее тебе. Или даже подарил, но снимать цепочку с шеи мне нельзя». «Почему?» «Это оберег от бед и несчастий». Я хихикнула. «Напрасно смеешься. В жизни бывает всякое, а в моей тем более». «О, не сомневаюсь. Но знаешь, ты не похож на человека, который боится неприятностей». «Я их не боюсь, но ведь лучше избежать проблемы, чем потом ее решать». Я хихикнула снова. «Скромничаешь, Даурен. Уж тебе-то решить проблему расплюнуть. Огнем». «Что ты имеешь в виду?» «Как что? Ты же дракон, а значит, огнедышащий». Лицо мужчины окаменело. «Откуда ты это знаешь, Мира?» Жестко спросил он. «Что ты оборотень? А разве это знают не все? У тебя же глаза с вытянутыми зрачками, а это главный отличительный признак дракона от человека». Взгляд Даурена стал ледяным. «Дело в том, Мира», — медленно сказал он, «что простым людям эта особенность не видна. На меня наложены мощные маскирующие чары, которые скрывают любой намек на вторую ипостась. А потому мне очень интересно, как рядовая разносчица сумела заметить то, что может увидеть не всякий чародей». «Ой-ой». Я осторожно отодвинулась от него на другой край скамейки. «Быть может, ты вовсе не разносчица, Мира? Или не человек? Кто ты такая?» «И я-то человек». Стараясь говорить уверенно, ответила ему. «Наверное, твои чары ослабли, Даурен. Попроси своего приятеля их обновить. И если я увидела в тебе дракона, значит, его мог увидеть кто-нибудь еще». «Не пытайся заговорить мне зубы», — прошипел оборотень. «Ты магичка, верно? Отвечай, Мира. Кто ты и что тебе нужно?» «Даурон, не сходи с ума!» — возмутилась я, отодвигаясь еще дальше. «Ты говоришь глупости». «А, глупости. Хорошо. В таком случае мы с тобой прямо сейчас пойдем к моему приятелю. Он сильный волшебник. Пусть проверит и мои чары, и твою сущность». «Я никуда с тобой не пойду. Ты безумен». «Еще как пойдешь, малышка». Он резко подался вперед и схватил меня за руку. Я оттолкнула его от себя и, что было сил, припустила прочь. Даурон вскочил со скамейки и кинулся следом. Если дракон надеялся поймать меня в два счета, то он сильно ошибался. Бегала я очень быстро. «Мира, стой!» «Как бы не так!» Увернувшись, соскочила с каменной дорожки и прямо по газону понеслась к старой башне. Влетела в открытую дверь, побежала вверх по ступенькам. Позади меня тут же раздались ругательства и громкие шаги. Не останавливаясь ни на секунду, миновала одну лестницу, потом вторую, третью, четвертую и выскочила на круглую площадку с невысоким бортиком. Сероглазый появился на ней спустя мгновение. «Попалась?» — насмешливо спросил он. «Стоило ли убегать, чтобы через пару минут оказаться в ловушке?» Я лучезарно улыбнулась, а потом бросилась вперед и в мгновение ока взобралась на обшарпанные камни парапета. «Мира?» Весело подмигнула и, оттолкнувшись ногами, прыгнула вперед. Оставшись без опоры, мое тело пошло разноцветной рябью, за спиной развернулись крылья, шея вытянулась, ноги и руки превратились в когтистые лапы, а кожа стала чешуей, отливающей на солнце золотом. Набрав высоту, я сделала над башней круг. Даурон стоял на площадке и глядел на меня снизу вверх. Эмоции на его лице сменялись, как картинки в калейдоскопе. Изумление, радость, сумасшедший восторг. Секунда, и вместо мужчины у парапета появился огромный черный дракон с неровными серебристыми полосами на боках. Зверь легко оттолкнулся от пола и взмыл воздух вслед за мной. Я развернулась и выдохнула ему в морду столб рыжего пламени. Черный мгновенно ушел в сторону и попытался подобраться ко мне с тыла. Я бросилась вниз, а потом, сделав пируэт, послала в него еще одну огненную струю. На этот раз попало, раздался громогласный рев, и Даурон взмыл вверх, поджимая к брюху заднюю лапу. Очевидно, осознав, что добром я не дамся, Сероглазый решительно кинулся в наступление, огнем палить не стал, явно жалея мою прекрасную чешую, а потом в ход пошли лапы и хвост. Учитывая, что размером я была почти в два раза меньше него, это оружие оказалось не менее серьезным, чем пламя. Я поняла это сразу, как только противник сумел подобраться поближе. Удар мощного черного хвоста был легок и почти нежен, однако его хватило, чтобы сбить меня как бабочку. Крылья обожгло ослепляющей болью, и я тотчас рухнула вниз, аккурат в середину башенной площадки. На старые камни приземлилась в человеческом обличии, завалившись на бок и больно ударившись головой о пол. Спустя пару мгновений в лицо дохнуло холодным воздухом, а потом меня подхватили сильные мужские руки. «Вот это подарок!» — услышала я радостный голос Даурена. «Теперь понятно, почему меня тянуло к тебе как привязанного». Он закинул мою руку себе на шею и, перехватив обмякшее тело поудобнее, решительно пошел к выходу. Я приоткрыла один глаз, а потом выпустила когти и, что было силы, полоснула дракона по коже, одновременно разрывая платиновую нить защитной цепочки. Мужчина охнул от боли и выпустил меня из объятий. Я тут же отскочила в сторону, звонко щелкнула пальцами. Вокруг оборотня змеями взвелись толстые цепи. В секунду они опрокинули его на пол и опутали с головы до ног. «Ну, и кто из нас в ловушке, господин Даурен?» Насмешливо спросила у дракона. Мужчина не ответил. Он молча смотрел на меня, и в его глазах сверкали молнии. Еще один щелчок пальцев, и рядом с нами засверкали воронки телепортов, из которых на старые камни шагнул отряд королевских чародеев. Увидев меня, маги склонили головы в почтительном поклоне. «Леди Мирабелла!» «Он ваш, ребята!» Я кивнула на связанного пленника. «Будьте осторожны, грозовые драконы очень сильны и опасны!» Мужчины кивнули и обступили Сероглазого со всех сторон. Я же развернулась и пошла к выходу. «Еще увидимся, Мира!» — хрипло крикнул мне вслед Даурен. Я сделала вид, что ничего не услышала. В свете свечей паркет малой гостиной королевского дворца оказался озером, наполненным до краев свежим липовым медом. Забавно. Я видела его много раз, а все никак не могу налюбоваться. «Леди Мирабелла!» Передо мной, как по волшебству, возник высокий мужчина в военном мундире. «Добрый вечер, Кирстен». «Рад видеть вас в добром здравии. Следуйте за мной, Его Величество готов вас принять». Мы прошли через гостиную, и Кирстен распахнул передо мной узкую потайную дверь, спрятанную за тяжелой портьерой. Я благодарно кивнула, переступила порог. «Леди Эр!» Из-за широкого стола мне навстречу поднялся худощавый мужчина с густыми седыми волосами и холодным пронзительным взглядом. Я присела в реверансе. «Ваше Величество!» Король жестом указал на кресло, стоявшее у стены. «Мирабелла, я потрясен. Вы снова сделали то, что не удалось ни одному из моих чародеев. Да, Урен скрывался от нас более 15 лет. Как вы сумели его поймать?» «У меня свои методы работы, Ваше Величество», — улыбнулась я, устраиваясь поудобнее. К слову сказать, поймать дракона оказалось легко. Он почувствовал флер моей магии и сам пошел туда, куда я его повела. А вот выследить его было гораздо сложнее. Я потратила на это целый год. Пришлось проанализировать кучу информации, соединить обрывки сведений от других шпионов, просчитать каждый ход. После такой подготовительной работы притвориться недотрогой-разносчицей и заманить Даурена в башню, напичканную магическими ловушками, было элементарно. Глаза короля сияли, как волшебные самоцветы. «День, когда я принял вас на службу, Мирабелла, стал самым удачным в моей жизни», — сказал он. «Не припомните, сколько лет прошло с тех пор?» «К чему считать года, Ваше Величество?» — усмехнулась я. «Их было слишком много». «Вы правы», — кивнул государь. «Я за это время здорово постарел. А вы молоды и прекрасны, как в нашу первую встречу». «Золотые драконы не стареют», — заметила я. «В час своей смерти я буду выглядеть так же, как и сейчас». «Надеюсь, этот час настанет не скоро, и Мирабелла Эр успеет оказать двору еще немало добрых услуг. Не буду вас задерживать, леди. Дома вас ждет награда за труды. Отдыхайте и набирайте сил». «Благодарю, Ваше Величество». Я встала с кресла. «Позвольте задать еще один вопрос, Ваше Величество». «Задавайте». «Что теперь будет с грозовым драконом?» «Это зависит от того, как он себя поведет. Если согласится сотрудничать, будет жить в богатстве и довольстве. Если нет, проведет остаток своих дней в подземелье. Я удовлетворил ваше любопытство?» «Да, Ваше Величество». «В таком случае всего доброго, Мирабелла». Эхо шагов гулко отражалось от каменных сводов. Мы с Кирстеном шли по узкой галерее, и мне казалось, что этой прогулки не будет конца. На улице было еще светло, однако здесь уже царил вечерний полумрак. «Вы знаете, почему вас пригласили в этот замок, леди?» Я криво улыбнулась. «Меня не приглашали, я напросилась сама». «Зачем?» «Вам известно, кого держат в этом жутком месте, Кирстен?» «Разумеется. Последние 3 месяца в здешних подвалах живет грозовой дракон. Его Величество приехал сегодня именно к нему. Хотя лично я считаю, что этим он оказывает Даурену слишком большую честь». Я покачала головой. «Король осторожничает, Кирстен. На этом замке стоят мощные блокирующие чары, которые не позволят пленнику сбежать. Если бы не они, Даурен давно был бы на свободе. Прикажи государь вывести его за пределы крепостной стены, и грозового не удержат никакие путы». «Он настолько силен?» «Больше, чем вы можете себе представить. Драконы вообще сильные существа, однако грозовые — это нечто невероятное. Один такой ящер стоит целой человеческой армии или отряда своих собратьев другого вида». «О!» «Да-да, поэтому король и захотел заполучить его в свои ряды. С таким союзником не страшен ни один враг». «Но почему именно Даурен? Он не очень-то хочет сотрудничать с короной. Можно было попытаться завербовать кого-нибудь посговорчивее». «К сожалению, нельзя. Других грозовых драконов нет, Кирстен. Даурен — единственный из них, переживший клановую войну. Вы ведь слышали о ней?» «Вы говорите о той бойне, которую ящеры устроили 30 лет назад?» «Конечно, слышал. Насколько я знаю, после этой междоусобицы ваших сородичей, Мирабелла, стало меньше почти на треть». «Вы совершенно правы. Некоторые виды драконов после той мясорубки полностью исчезли, например, серебряные шипохвостые. Чудесные были существа. Правда, способностью к обороту они не обладали, поэтому о них быстро забыли. А вот о грозовых драконах люди до сих пор слагают легенды, не подозревая, что выдумки и наполовину не отражают реальную мощь этих потрясающих ящеров. Они могут подчинять себе ветер, умеют направлять молнии и питаться их силой. Их огонь настолько силен, что, подув пару раз, они способны уничтожить целую деревню. «Вот это да! Как же вам удалось пленить его, Мирабелла?» Я грустно улыбнулась. «У меня были зачарованные цепи, Кирстен, и группа боевых магов из отряда немедленного реагирования. А еще я успешно воспользовалась тем, что Даурен боялся причинить мне вред. Если бы не его симпатия вкупе с эффектом неожиданности, поймать грозового я бы не смогла. Впрочем, сейчас, спустя 3 месяца, я ужасно жалею, что мой план тогда не провалился». «Говорят, до того, как объявить на дракона охоту, его величество несколько раз предлагал ему сотрудничество, но тот упрямо отказывался». «Да, я об этом слышала». «Даурен настолько свободолюбив?» «Видимо, да. Чародей, который воспитывал грозового после смерти родителей, не сумел привить ему должного почтения к короне. Он научил его обращаться с родовой магией, но победить дух вольнолюбия так и не смог. Я, к слову, его не осуждаю. Драконы предпочитают жить сами по себе и отвечать за свои поступки только перед собственной совестью. Неудивительно, что между служением королю и жизнью наемника-одиночки Даурен выбрал последнее. У меня такого выбора не было». Галерея сменилась коротким коридором, а он — узкой деревянной дверью. «Так зачем вы направились в эту темницу, леди?» — спросил Кирстен, пропуская меня в небольшую полутемную комнату. «Хочу узнать, как дела у нашего пленника. Очень, знаете ли, за него переживаю». «Понимаю», — кивнул мой спутник. «Однако ваше волнение напрасно. Его величество приказал обеспечить Даура на хорошие условия проживания. У него отличное меню и удобная жилая комната». «Однако его не выпускают за пределы замка и не дают возможности сменить ипостась. Это наверняка доставляет ему немало страданий. Невозможность расправить крылья для дракона равносильно изощренной пытке». «Насколько мне известно, с момента поимки Даурена король приехал с ним побеседовать впервые. Я своими ушами слышала, как государь запретил начальнику тюрьмы рассказывать пленнику о своих планах, а значит, дракон прожил 12 недель, не зная, что с ним собираются делать. Это беспокоило меня больше всего. Неизвестность приводит в уныние даже самых сильных и отважных людей, и мне очень хотелось убедиться, что Сероглазый в порядке, и 3 последних месяца не нанесли ему ни физического, ни психологического вреда». Кирстен подошел к стене, нашарил что-то на ее шершавой поверхности и осторожно вытащил из складки узкий прямоугольный кирпич. Перед нами тут же появилось небольшое отверстие, через которое отлично просматривалась соседняя комната. «Как дерзко!» — усмехнулась я. Мужчина пожал плечами. «Вы же хотите узнать, о чем его величество будет говорить с Даурином, леди?» «Они не обнаружат нашего присутствия? Эта дыра слишком большая, ее легко заметить». «Вовсе нет. На другую сторону стены наложена иллюзия. Нас никто не увидит и не услышит». Он жестом пригласил меня подойти ближе. Как только я встала рядом с окошком, дверь соседней комнаты распахнулась, и в нее вошел король. Спустя пару мгновений порог противоположной двери переступил Даурен. В целом грозовой выглядел неплохо, однако щеки его были бледны, и на них появилась густая темная борода. Видимо, давать пленнику бритву никто не рискнул. Волосы, которые ранее были коротко острижены, сильно отросли, а рубашка и вышитая серебром куртка, что там Кирстен говорил про хорошее меню, висели на нем, как на вешалке. При этом взгляд его оставался таким же твердым, как и раньше, и мне это очень понравилось. «Приветствую тебя, Даурен», — сказал король, усаживаясь в высокое кресло, установленное в центре комнаты. Дракон молча склонил голову. «Мы с тобой не виделись много лет, и я очень рад, что ты, наконец, согласился посетить один из моих замков. Надеюсь, тебя хорошо приняли?» «Благодарю, Ваше Величество». Голос грозового сочился ядом. «За мной ухаживали, как за дорогим гостем». «Отрадно слышать», — усмехнулся король. «Желаешь погостить тут еще немного или переберешься в другое, более просторное место?» «Этот замок, конечно, мил», — ответил Даурен. «У него темные коридоры и чистые сухие подвалы, однако мне больше нравится жить на свежем воздухе». «Ты знаешь мои условия, Даурен», — уже серьезно сказал ему государь. «Пожизненный магический контракт. браслет верности на левую руку, и ты свободен, как весенний ветер». «О, да!» — кивнул дракон. «А на свободе меня будет ждать восточная граница, полчища нежити из гаоиских болот и рогатые мемории, которые второе десятилетие пытаются отбить у вас эту территорию». «Совершенно верно. Не забудь про оказание небольших услуг во время военных конфликтов с другими государствами». «Звучит заманчиво. Я согласен». Король удивленно моргнул. «Мы с Кирстеном тоже». «Согласен?» — переспросил его величество. «Да. Ты 15 лет отказывался от служения короне. Неужели за 3 месяца в чистых, сухих подвалах твое мнение все-таки поменялось?» «Вроде того». На губах Сероглазого появилась улыбка. «Но ты, наверное, желаешь получить взамен что-то особенное? Что-то не прописанное в магическом договоре?» «Разумеется, Ваше Величество. Я согласен удовлетворить ваши требования, если вы выполните всего одну мою просьбу». «И какую же?» «Отдайте мне золотую драконицу». Сердце пропустило удар. Кирстен бросил на меня встревоженный взгляд. «Прости», — удивился король. «Мирабелла Эр», — четко произнес Даурен. «Золотая драконица, одна из ваших шпионок. Вы разорвете с этой женщиной контракт и передадите ее мне в полное подчинение. Она будет принадлежать мне, а я вам». «Это невозможно», — жестко ответил государь. «Мирабелла Эр — свободная женщина и полноправная гражданка нашей страны. Ее нельзя передать в подчинение. Она может принадлежать только самой себе». «В самом деле?» — фыркнул дракон. «По закону я тоже являюсь свободным человеком и полноправным гражданином этого королевства. Однако меня ни за что ни про что посадили в каменный мешок и угрожают оставить в нем навсегда, если откажусь добровольно передать себя в рабство. Я готов пойти вам навстречу. Почему же вы не хотите пойти навстречу мне?» «Леди Мирабелла — лучший служитель тайного отдела королевской канцелярии. Думаешь, я стану разбрасываться такими ценными кадрами?» «Почему бы и нет? Я тоже могу быть полезным. А уж кто принесет больше пользы, грозовой дракон или золотой, решать вам». Взгляд его величества стал острым, как бритва. Лоб прорезала глубокая морщина. «Что ты намерен делать, леди Эр, Даурен?» «Это мое дело», — холодно ответил тот. «И будет касаться только меня и Мирабеллы». «Неужели ты намерен лишить ее жизни?» «Я уже ответил на ваш вопрос, ваше величество». «Твое требование неприемлемо». Грозовой пожал плечами. «В таком случае можете вернуть меня обратно в камеру. Я беру свое согласие назад». «Я не стану терпеть твоей дерзости, Даурен. Не забывай, что находишься в моей власти, и я могу превратить твою жизнь в адское пекло. Каждый твой день будет наполнен болью и страданиями. Из сухого подвала тебя переведут в сырой каземат, и ты будешь заживо гнить там долгие годы». Даурен пожал плечами снова. «Воля ваша», — равнодушно ответил он. «Не мне рассказывать мудрому, прозорливому государю, какой неприступной твердыней стала бы восточная граница, если бы ее охранял грозовой дракон. Если же король готов сгноить в казематах последнего представителя этого сильнейшего клана, что ж, пусть будет так, я своего решения не изменю. Золотая драконица тоже последняя в своем роде». «О, да». На лице Даурена появилось мечтательное выражение. «Уж мне-то это известно». Я закатила глаза. Конечно, этот хитрец знает то, о чем его величество не догадывается. У драконов, как и у людей, есть свои тайны, делиться которыми они не любят. Золотые драконы — одна из них. Король не прав. Я не последняя в своем роде. Как можно быть последней в том, чего нет? У золотых ящеров никогда не было своего клана, потому что они — результат редкой мутации генов, которая возникает раз в несколько поколений. Чем эта мутация обусловлена, не знает никто, ибо практика показывает, что малыши с желтой сверкающей чешуей могут появиться на свет в любой драконьей семье, вне зависимости от ее особенностей и социального статуса. Собственно, эта самая сверкающая чешуя — единственное, что отличает нас, золотых, от черных, серебряных, изумрудных и грозовых драконов. В остальном мы точно такие же, как и они, Разве что чуть умнее и изворотливее, но это исключительно из-за пристального внимания сородичей, которые почему-то уверены, что мы способны принести им счастье. Впрочем, Даурен с этим мнением теперь вряд ли согласится. «Мемори любит воду и ненавидит огонь», — вдруг задумчиво произнес Сероглазый, рассматривая стену за спиной короля. «А волшебное пламя драконов повергает их в такой ужас, что они бросают оружие, поджимают хвосты и бегут туда, куда глядят их фиолетовые глаза. Если пару раз пролететь над их болотами и прицельно плюнуть в самые крупные хибары, можно оттеснить этих демонов в ганкейские леса, туда, откуда они пришли. Болото затем можно осушить и восстановить русло реки, той, что Мемори уничтожили 20 лет назад. А на освободившуюся землю вернуть людей, которым она раньше принадлежала. Говорят, те места славились своим плодородием. Жаль, что нежелание отказаться от одного человека лишает государства возможности расширить свои границы и получить стабильную прибыль от высоких урожаев». Король устало потер виски. Судя по всему, пленник только что озвучил его давнюю мечту. «Возвращайся в свой подвал, Даурен. Мне нужно подумать». Грозовой почтительно склонил голову. «Не сомневаюсь, вы примете верное решение, Ваше Величество». Как только за ним закрылась дверь, правитель звонко щелкнул пальцами, и стена, разделяющая комнаты, растворилась в воздухе. Увидев Кирстена и меня, Его Величество ни капли не удивился, и это несмотря на то, что мы должны были дожидаться его возвращения в домике привратника. «Вы все слышали, леди Эр?» — поинтересовался король, жестом предлагая нам подойти ближе. «Да, Ваше Величество». «Что скажете?» «Думаю, вам следует пойти Даурену навстречу. На восточной границе он действительно принесет больше пользы, нежели в местных темницах». Во взгляде государя появилось любопытство. Старик явно ждал от меня другой реакции. «Даурен хочет заполучить вас в рабство, леди». «Сомневаюсь, что ему нужна именно рабыня», — улыбнулась я. «Если позволите, я могла бы побеседовать с ним с глазу на глаз и выяснить, что именно он от меня хочет». Король встал со своего кресла. «Вы считаете, что это хорошая идея? Забыли, из-за кого Даурен провел в заточении последние 12 недель?» «Я все прекрасно помню, Ваше Величество». Снова улыбнулась я. «И именно поэтому хочу поговорить с ним наедине. Мне приятна ваша забота, но право беспокоиться обо мне не стоит. Дракон с драконом всегда найдут общий язык». Подземелье, в котором держали Даурена, действительно было сухим и мало отличалось от прочих помещений замка. Тот же полумрак, те же магические факелы. «Этот дракон хороший малый», — рассказывал начальник охраны, которому Кирстен поручил проводить меня до камеры пленника. «Не кричит, не буянит, порядок не нарушает, острит налево-направо, но моим парням это даже нравится. А уж как здорово он играет в карты!» «Вы это выяснили лично?» «Нет», — смутился мужчина. «Парни рассказывали. А что, играть с заключенными в настольные игры не запрещается. Да и режутся-то они на подзатыльники или на желание. У дракона все равно нет ничего такого, что он мог бы поставить на кон». «Мне показалось, Даурен сильно похудел». Начальник охраны развел руками. «Что поделать, леди, меню составляем не мы. Да и за поставку продуктов тоже не отвечаем. Что привезут, из того и готовим». «Понятно». «Разговаривать с заключенным будете в камере», — продолжил провожатый. «Ее разделят на две части силовым щитом, чтобы он не смог к вам приблизиться. Убедительно прошу не подходить к щиту слишком близко. Можете обжечься». «Спасибо, я поняла». Он распахнул передо мной широкую тяжелую дверь и пропустил в небольшую комнату с еще одной дверью и старым деревянным столом, за которым сидел охранник. «Поставь щит и проводи леди к дракону», — распорядился начальник. «Потом возвращайся на место. Время посещения не ограничено». Страж понятливо кивнул и перевернул один из желтых кристаллов, лежавших на широкой столешнице. Потом встал и отпер скрипучую металлическую створку. «Прошу вас, леди». Дальше был еще один коридор, длинный и такой же полутемный. Примерно в середине него сверкало голубое поле силового щита. «У ваших камер нет дверей?» — удивилась я. «Есть», — ответил охранник. «Магические. Они надежнее любых других запоров». «Даурен единственный пленник?» «Да, леди». Как только свет колдовского заслона коснулся наших лиц, мужчина жестом велел мне остановиться и крикнул в темноту. «Дракон, к тебе посетитель!» А потом повернулся ко мне и добавил. «Постарайтесь не задерживаться надолго». С этими словами мужчина удалился. Я сделала шаг вперед и встретилась взглядом с большими серыми глазами. Даурон неслышно подошел к щиту почти вплотную и теперь прожигал меня жадным, голодным взором. «Здравствуй», — сказала ему. «Привет». Его голос был тихим и хриплым. «Неужели король принял решение так быстро?» «Нет», — я покачала головой. «Я пришла сюда по собственному желанию». «Долго же ты собиралась, Мира». «А ты меня ждал?» Он сделал шаг вперед. Щит предупреждающе загудел, однако пленник не обратил на него никакого внимания. На секунду мне показалось, что Даурон собирается пройти его насквозь. Очень захотелось попятиться, но я заставила себя стоять на месте. «Ждал?» — медленно переспросил дракон. «Нет, мое сокровище. Я не ждал. Я знал, что ты сюда придешь. Рано или поздно, так или иначе. Ты ведь это тоже знала. И не могла не прийти, верно, Мира?» Мои руки невольно сжались в кулаки. «Будь ты проклят, грозовой! Все 12 недель я не забывала о тебе ни на минуту. 12 недель видела во сне твою насмешливую улыбку, с жадностью ловила каждое случайно оброненное слово, если оно было о тебе. И да, я не могла не прийти. Если бы у меня была возможность, я пришла бы сюда уже на следующий день после твоего пленения, готовая выслушать ругательства и проклятия. Лишь бы только увидеть и убедиться, что с тобой все в порядке». «Зачем я тебе, Даурон?» — прямо спросила у него. «Что ты собираешься со мной делать? Отомстить?» Дракон похабно улыбнулся. «Что я собираюсь с тобой сделать, ты узнаешь, как только нас перестанет разделять эта голубая гудящая штука. Мстить же в нашей ситуации нужно не тебе, и даже не королю, а системе государственного устройства, предполагающей магические контракты и браслеты верности, которые не дают возможности ослушаться отданного приказа. К сожалению, я не настолько силен и влиятелен, чтобы замахнуться на такого серьезного противника». «Значит, ты все-таки примешь предложение короля?» «Если он выполнит мою просьбу». Мое мнение по этому поводу, конечно же, никого не интересует. На его лице появилось насмешливое выражение. Собственно, могла и не спрашивать. Меня же не интересовало, хочет он быть заточенным в подземелье или нет. «Неужели тебе нравится такая жизнь, Мира? Кланяться королю и вельможам, выполнять их поручения, будто дрессированная собачонка, бежать на зов по первому требованию?» «Моя жизнь меня вполне устраивает», — серьезно сказал ему. «Помнишь, я говорила про риск и приключения? В моей бытности их немало, и я этому рада. Что же до королевских вельмож, что я им не кланяюсь, Даурон. Наоборот, это они кланяются мне. Я выполняю только распоряжение его величества, и в обращении со мной он всегда вежлив и деликатен. К слову сказать, в отношении тебя будет то же самое. Ты станешь подчиняться исключительно королю, и все приказы он будет отдавать тебе лично. После смерти государя магический контракт потеряет силу, так что если станешь стражем восточных земель, приобретешь не хозяина, а постоянного работодателя». Губы дракона собрались в тонкую линию. «Давно ты служишь короне?» «Давно», — улыбнулась я. «Дольше, чем ты живешь на этом свете, Даурон». Несколько секунд он смотрел мне в глаза. «Может, ты еще и замужем?» «Нет», — покачала головой я. «Не замужем и никогда там не была. Кажется, ты уже задавал мне этот вопрос». Плечи грозового заметно расслабились. «Король намерен выполнить твое условие», — продолжила я. «Однако ему будет очень жаль, если со мной случится что-нибудь плохое. Настолько жаль, что он наверняка внесет в ваш контракт пункт о сохранности моей жизни и здоровья». «О твоей жизни я буду заботиться лучше, чем ты сама», — серьезно сказал мужчина. «У меня, знаешь ли, большой опыт в хранении ценностей». «Я не слиток золота, Даурон. Меня не удастся положить в сундук и запереть на амбарный замок. Прими как данность, в случае чего я найду способ сломать и то, и другое». Грозовой глубоко вздохнул. «Я не собираюсь ограничивать твою свободу, Мира», — произнес он. Я хочу разделить с тобой свою. У меня было время подумать о наших странных взаимоотношениях, и я пришел к выводу, что хочу их продолжить. Мое мнение по этому поводу тебе снова не интересно. Я вижу его в твоих глазах, Мира. И в том, что ты приехала навестить меня вместе с Его Величеством. Вы, женщины, любите копаться в себе, постоянно пытаетесь усложнить то, что ясно даже слепому. Я не намерен ждать, когда ты признаешь, нас тянет друг к другу, и мы ничего не можем с этим поделать. И да, я не собираюсь делить вас, моя прекрасная леди, ни с одним мужчиной, будь он вашим мужем, любовником или работодателем. Ты что же, делаешь мне предложение, Даурен? Искренне удивилась я. Да. На его губах снова появилась улыбка. Кривая и саркастичная. Я безродный наемник, не имеющий дома и постоянного заработка. Хочу взять в жены сиятельную леди из высшего общества, талантливую шпионку, чья судьба волнует самого короля. По-моему, это хорошая плата за несколько десятилетий, которые мне придется провести на гаоиских болотах. Обрати внимание, жить на этих болотах я буду только вместе со своей очаровательной супругой. Я покачала головой. Даурен, ты сумасшедший. Хочешь связать себя со мной после того, что я сделала? Или ты забыл, что оказался в этой темнице именно моими стараниями? Он равнодушно пожал плечами. О да, в этом все грозовые. Вижу цель, иду к ней напролом, плюю на препятствия, и только потом думаю, чем все это для меня обернется. А может, брак — это такая извращенная форма мести, жизнь в глуши, компания Мимори, муж, упрямый как осел. Впрочем, женившись на мне, этот дракон отомстит исключительно сам себе. Тебя даже не смущает, что я вдвое старше, чем ты? Мы драконы, Мира, — усмехнулся Грозовой. Возраст имеет значение только для людей. И ты не... Нет, достаточно, Мирабелла. Ты хотела узнать, что мне от тебя нужно? Теперь тебе это известно. Думай, делай выводы, уговаривай короля разорвать магический контракт. Знаешь, твоя самонадеянность поражает до глубины души. Ты правда считаешь, что я соглашусь выйти замуж? Брошу дело, которым занимаюсь почти 40 лет, брошу столицу, друзей, брошу свою привычную жизнь. И ради кого? Ради безродного наемника? Даурен широко улыбнулся и по-мальчишески подмигнул, а потом сделал шаг назад и скрылся в темноте камеры. Я закатила глаза и, развернувшись, зашагала к выходу. В следующий раз мы с Даураном увиделись через 3 недели, во время второго визита Его Величества в зачарованный замок. Решение по поводу требований пленника король принял в тот же вечер. Узнав суть нашего с ним разговора, он заметно расслабился и повеселел. «Предложение Даурана есть рациональное звено, Мирабелла», сказал монарх, когда я закончила рассказ о том, сколь оригинальным способом мне сделали предложение руки и сердца. «Вы несколько десятилетий верой и правдой служили нашей стране, напрочь забыв о личной жизни. Если смотреть широко, грозовой дракон — партия неплохая. Он смел, решителен, хорош собой, а скоро станет еще и богат». «Он упрям, дерзок и безрассуден». «Не сомневаюсь, вы найдете способ сгладить эти чары, леди». Я пожала плечами. «Полагаю, бракосочетание можно считать делом решенным. Вы ведь не против, Мирабелла?» Я снова дернула плечом. «Вот и хорошо», — улыбнулся король. «Устроите личное счастье, а заодно присмотрите за своим дерзким безрассудным супругом и проследите, чтобы он не манкировал будущими обязанностями». Сообщить Даурену, что его требование будет удовлетворено, можно было уже на следующий день, однако его величество решил отложить этот разговор на целый месяц, чтобы придворные чародеи успели подготовить новый договор, а грозовой еще немного помучиться в ожидании монаршего решения. Мы с Кирстеном общими усилиями уговорили короля немного ускорить события. Кирстена напрягала ситуация на восточной границе, а мне хотелось, чтобы упрямого дракона наконец выпустили из каменного мешка. Подслушивать беседу короля с Даураном в этот раз не пришлось, учитывая, что речь должна была идти в том числе и обо мне, государь велел пройти в залу вместе с ним. Дракон появился в комнате сразу после нас. Выглядел он гораздо лучше, нежели 3 недели назад. Его щеки вернули здоровый цвет и были гладко выбриты, волосы стали чуть короче, одежда казалась свежей и мешком уже не висела. При виде нас глаза Даурена вспыхнули, как звезды. Он позволил себе на мгновение задержать взгляд на моем лице, после чего склонил голову в вежливом поклоне. «Ваше Величество!» «Перейдем сразу к делу, Даурен», — сказал король. «Я обдумал твое предложение и решил, что оно вполне обосновано. Однако, с правовой точки зрения, удовлетворить его очень непросто. В нашей стране нет рабства, а потому передать леди Эйр в чьи-либо руки можно только одним способом, выдав ее замуж. Готов ли ты жениться, Даурен?» «Готов», — без промедления ответил дракон. «Чудесно», — кивнул государь. «В таком случае контракт с леди Мирабеллой будет расторгнут в день вашей свадьбы. С тобой же мы заключим договор прямо сейчас. Скажу сразу, он существенно отличается от того, который ты видел раньше. Прежде всего, в нем прописаны условия ваших взаимоотношений с супругой. Не подумай, что я сомневаюсь в твоих моральных принципах. Такой мужчина, как ты, конечно же, не станет поднимать на женщину руку или ругать ее грязными словами. Однако я должен быть уверен, что здоровью, чести и достоинству леди Эр ничего не будет угрожать». Взор Даурена стал острым, как бритва. «Как вам будет угодно, ваше величество», — произнес он. «Это первое», — продолжил король. «Теперь второе. Прежде чем жениться на леди Мирабелле, придется доказать, что ты достоин доверия и привилегий, которые несет в себе королевская служба. А потому уже сегодня вечером ты отправишься на восток с тем, чтобы уничтожить древнюю Мимори, ту, которую эти твари построили прямо на нашей границе. Стратегию обсудишь чуть позже с одним из моих генералов. В Гооии поговоришь с начальником местного гарнизона, он сориентирует тебя на местности. Как только я получу сообщение о том, что Мимори покинули наши земли, леди Эр отправится к портнихе шить подвенечное платье. Что скажешь, Даурен?» Несколько секунд в комнате висела тишина. «Вы здорово изменили условия контракта, ваше величество», — медленно сказал дракон. «Я-то надеялся, что прибуду на границу, будучи женатым мужчиной». «Очень неосмотрительно приводить женщину в дом, на который в любой момент могут напасть враги», — заметил монарх. «Обезопась восточную границу, Даурен, чтобы твоя семья могла жить спокойно. Правильно ли я понимаю, что оспорить условия договора нельзя?» Король молча кивнул, Даурен бросил на меня быстрый взор. «Я согласен», — произнес грозовой. «В таком случае не буду тебя задерживать», — кивнул король. «Ступай в соседнюю комнату, там тебе дадут форму магического договора и все необходимые инструкции». Дракон поклонился. «Могу ли я перед отъездом поговорить со своей невестой, ваше величество?» Король обернулся и посмотрел на меня. Я едва заметно кивнула. «У вас есть 10 минут». Монарх легко поднялся на ноги и вышел за дверь, а Даурен повернулся ко мне. Мгновение, и неведомая сила буквально швырнула меня в объятия дракона. Я тут же оказалась прижата к стене, а мои губы смяты властным неистовым поцелуем. Мы вцепились друг в друга, как сумасшедшие, и жадно, будто мучимые голодом, пили дыхание, которое теперь стало одним на двоих. Даурен прижимал к себе так крепко, словно хотел вобрать мое тело в себя, и я ничего не имела против. Наконец дракон разорвал поцелуй, приник лбом к моему лбу. «Как ты это делаешь, золотая?» — горячо зашептал он. «Почему при виде тебя у меня напрочь сносит голову? Отчего и в богатом платье, и в фартуке разносчицы ты кажешься богиней?» «Я здесь ни при чем», — прошептала в ответ. «Просто ты влюбился, грозовой». Он снова припал губами к моим губам, и следующая пара минут из моей памяти выпала. «Поторопись с подвенечным платьем», — сказал Даурен, отстраняясь от моего лица. «Через 3-4 дня состоится наша свадьба». «Надеешься справиться с Мимори так быстро?» — удивилась я. Дракон хитро улыбнулся. «Ты что-то задумал, Даурен?» «Я всегда что-нибудь задумываю, малышка», — ухмыльнулся он. «Привыкай». Он наклонился и нежно чмокнул мой нос. Я крепче сжала его плечи. «Что ты собираешься делать?» «Воевать с Мимори, конечно», — невозмутимо ответил грозовой. «Ты же слышала об условиях договора?» «Мне не нравится ни твой тон, ни блеск в твоих глазах. Эта задумка, она опасная?» «О, не то слово», — с придыханием ответил сероглазый. «Я собираюсь биться с толпой коварных хвостатых существ. Один огнедышащий дракон в бронированной чешуе против сотен лучников, жутко боящихся пламени. Что может быть опасней?» Я с чувством ущипнула его плечо. «Волнуешься за меня, малышка?» — серьезно спросил Даурен. «Волнуюсь», — ответила, глядя ему в глаза. «Я, знаешь ли, наконец-то собралась выйти замуж. Не хотелось бы остаться вдовой до того, как мне на руку наденут брачный браслет». «Тебе придется научиться доверять мне, Мирабелла». «То же самое могу сказать и я». «Я все расскажу, но чуть позже. Обещаю. А сейчас мне пора идти. Наши 10 минут вот-вот истекут». Он хитро улыбнулся, еще раз меня поцеловал и поспешил к выходу. Сшить свадебное платье я так и не успела. Даурен не обманул. Спустя 3 дня по столице прокатилась потрясающая весть о том, что рогатые мемории, 20 лет державшие в страхе жителей восточного региона, вернулись в свои леса. А еще через сутки Кирстен привез мне письменное распоряжение короля собирать сундуки и отправляться в Гаую к будущему мужу. Собиралась я в попыхах, справедливо рассудив, что перевести дорогие моему сердцу безделушки из столичного дома в супружеский успею всегда, а потому на другой конец страны лучше отправиться налегке. Каково же было мое удивление, когда, выйдя в назначенный день из воронки портала, я обнаружила, что вместе с Даурном меня встречают местный священник и гарнизонный чародей. Не дав возможности открыть рот, чтобы как минимум удивиться происходящему, Грозовой схватил меня за руку и поволок к обустроенному тут же алтарю, по обе стороны от которого ровными рядами выстроились усатые вояки в парадных мундирах. Спустя 10 минут браслет верности, 40 лет украшавший мое левое запястье, оказался разорван на части, а на его месте появился другой. Золотой, инкрустированный крошечными бриллиантами. «Сделай лицо попроще, Мира», — шепнул новоиспеченный муж, застегивая замочек брачного украшения. «Можно подумать, что ты не рада нашей свадьбе». «Я тебя убью», — шепотом ответила ему. «Хорошо, но позже, а то перед ребятами стыдно. Посмотри, как они для нас нарядились». После окончания церемонии Даурен повез меня в свой гаойский дом. Вояки, священник и чародей, очевидно, на правах гостей праздника отправились вместе с нами, и, как выяснилось, не напрасно. Во дворе дома, оказавшимся просторным двухэтажным коттеджем, для них были накрыты столы, ломившиеся от всевозможных блюд. «Когда ты все это успел приготовить?» — поинтересовалась я у мужа в перерывах между торжественными речами. «Ты прибыл в эти места меньше недели назад». «Парни помогли», — широко улыбнулся тот. «Я сказал, что хочу жениться, а они посоветовали не тянуть». «Быстро же ты с ними подружился». «Я обаятельный», — ухмыльнулся сероглазый. «Если уж мне удалось понравиться тебе, у этих ребят не было ни единого шанса устоять перед моим очарованием». Я закатила глаза. Что ж, смерть от скромности Грозовому явно не грозит. «В столице только и разговоров о твоей триумфальной победе над Мемори. Как ты сумел расправиться с ними в столь малый срок?» «Элементарно», — махнул рукой Даурен. «Я с ними не расправлялся вовсе. Просто попросил уйти, и они ушли». «В каком смысле ушли?» — изумилась я. «В прямом». Он пожал плечами. «Я, знаешь ли, пацифист. Терпеть не могу войны, драки и вооруженные стычки. Не надо делать такие удивленные глаза. Да, я был наемником. Однако обычно моя работа заключалась в том, чтобы защищать от разбойников купеческие караваны и научные экспедиции. Лишать кого-либо жизни претит моим моральным принципам». «Но Мемори...» «Что ты знаешь о них, Мира? Только то, что у них есть рога, хвост и лохмотья, которые они называют одеждой. А еще то, что они свирепы в бою и разрушают все, к чему прикасаются. Так думают все, кто никогда с ними не сталкивался. Я же знаком с той расой давно. И меня удивляет, что за столько лет никто не попытался с ними договориться». «Ошибаешься?» — возразила я. «С Мемори неоднократно велись переговоры, однако они оказались напрасными. Эта раса слишком примитивна, чтобы заключить даже самый простейший пакт, и невероятно устойчива к магии. Прогнать их при помощи волшебства нереально». «А еще она очень суеверна», — кивнул Даурен. «Угадай, кого эти хвостатые считают главным сосредоточием всех божественных и природных сил?» Я посмотрела в его смеющиеся глаза и ахнула. «Неужели дракона?» «Именно, любимая», — с улыбкой сказал муж. «А теперь представь, что будет, если огромный черный ящер попросит их вождя покинуть восточные земли». Он согласится, не раздумывая. «Точно. Обрати внимание, Мемори уезжали со всей возможной поспешностью и дрожа от благоговения». «Вот это да». «Думаю, нам предстоит встретиться с этими ребятами еще не раз. но мы непременно найдем общий язык и обойдемся без смертей и пожаров». «Знаешь, Грозовой, с чувством сказала ему, я тебя обожаю». Он улыбнулся, нежно погладил меня по руке. «Однако казни тебе все равно не избежать», — продолжила я. «Каким местом ты думал, когда организовывал весь этот балаган? Я, быть может, хотела другую свадьбу, с цветами, музыкой, красивым платьем». «А я хотел, чтобы мы были вместе», — серьезно ответил муж. «И чтобы ни короли, ни магические контракты не могли отнять тебя у меня. Поэтому так торопился. Свадьба — это пустяк, Мира. При желании мы можем сыграть ее еще раз. Например, через пару месяцев. Ты как раз успеешь шить подвенечное платье, заказать сладости и пригласить всех своих столичных друзей. Что скажешь?» «Я подумаю». «Подумай, хорошо подумай. Нужна ли тебе вся эта морока?» «Честно говоря, не очень. Но положение обязывает, пока мы связаны с монаршим двором, на нас распространяются правила дворцового этикета. А по поводу короля ты прав лишь отчасти. Он предупредил, что по мере необходимости будет обращаться ко мне как к консультанту по тем или иным вопросам». «То есть в покое нас не оставит?» «Само собой». «Ладно, пусть будет так. Это все равно лучше, чем вылавливать жену по трактирам, когда ей поручат поймать очередного беглого наемника». Я фыркнула. «Покой, вылавливать. А как же дух авантюризма, Даурен? Жажда приключений, свободолюбие. После заключения магического контракта они тебя покинули?» «О, нет, мое золото». Снова улыбнулся супруг. «Мои лучшие качества навсегда останутся со мной. И здесь они здорово пригодятся. У нас впереди много работы, Мирабелла. Завтра я покажу тебе местные земли, и ты увидишь, в каком ужасном запустении они находятся. У нас с тобой есть уникальный шанс не только вернуть королевству исконные территории, но и вдохнуть в них новую жизнь. Разве это не потрясающий опыт — побывать в роли Созидателя? А срок — всего лишь несколько десятилетий, пока жив король и действует магический контракт. Разве для нас, драконов, это так уж много?» «Нет, немного», — согласилась я. «А что будет потом?» «Что угодно. Все, что захотим. У нас есть крылья, а значит, перед нами открыт весь мир. Главное, чтобы мы летели вместе. Ты согласна, золотая?» Я придвинулась ближе и переплела его пальцы со своими. «Согласна».